Глава 33. Искатель Дэй. Очнулась я на чужой широкой кровати в незнакомой комнате. Свет был погашен, но за окном совсем светло, разгар дня не иначе. Я лежала, как мумия, укутанная по шею толстенным одеялом, обложенная подушками, да еще подошвы ног касались чего-то горячего, кажется, грелки. С трудом освободила руки, ощупала себя. Как-то голове было непривычно. О, да на меня еще и шапку напялили по самые брови и горло обмотали шарфом. Пожалуй, местами мне даже было жарко, но внутри все равно таился холод, познабливало и потряхивало. Так что резко вскакивать я не стала, повернулась на бок и внимательно оглядела место, в котором оказалась. Просторная комната, светлые обои, ничего лишнего. Мужская такая обстановочка. Стена напротив кровати полностью занята широченным книжным шкафом. Книги громоздятся и на письменном столе у окна, и даже на подоконнике. Светлые шторы раздвинуты. За ними покачиваются мокрые стволы наполовину облетевших деревьев. И виден кусок высокого каменного забора, смутно знакомого. Есть еще стул. А на его спинке висит мужской пиджак внушительного размера. Стоп! Они с эмблемой ли нашей гимназии? Я с трудом повернулась на другой бок, чтобы изучить стену у себя за спиной, и громко ахнула. На меня смотрела хохочущая Кимка. Снимок метр на метр в узкой металлической рамке. Мой вопль изумления был услышан. Почти сразу рывком распахнулась дверь. На пороге стоял Вилли Мажейкос и внимательно всматривался в мое лицо. Входить, однако, не спешил. То и дело оглядывался на что-то позади него, скрытое от меня стеной комнаты. «Вилл, ты-то откуда тут взялся?» — пробормотала я, спешно сдирая с головы дурацкую шапочку. «И где мы вообще?» «Вообще-то мы у меня дома», — с готовностью сообщил одноклассник. «Ты не узнала мою комнату?» «Я же в ней не бывала ни разу. Мы обычно в гостиной сидели. Или на кухне, или в саду». «Да, конечно же». Он выразительно постучал себе ладонью по лбу. «Ну вот, теперь ты везде побывала». Я приняла сидячее положение, стараясь восстановить в памяти события прошедшей ночи и заодно понять, не окажутся ли они лишь ночным бредом. А главное, тут-то я как оказалась. «Нет, правда, Вилл, где ты меня нашел?» «Я летел за вами». «Значит, ты тоже всадник?» Даже не особо удивилась я. Но Вилли помотал головой. «Нет, я из Блишема. Ты что-нибудь слышала о нем?» «Ага», — прошептала я, сжимаясь в комок от резкого приступа озноба. «Инга говорила. Вилл, она погибла, Инга, да?» Он замотал головой еще энергичней, снова посмотрел назад. «Нет, я успел перехватить ее». «Точно?» «Точнее не бывает. Она здесь, на диване в гостиной. Все еще спит. Я приглядываю за ней, потому что она мечется, боюсь, сорвет с глаз повязку. Погоди-ка». Он скрылся из моего поля зрения и появился снова примерно через минуту. Я как раз успела немного освоиться с новым поворотом событий. Мажейкос. Кто бы мог подумать? И в курсе ли моя подруга? А вдруг она тоже? Вилли зашел в комнату, деликатно присел на самый кончик дивана, заодно поправил грелку. Вроде успокоилась. Я ее покрепче укутал на всякий случай. «Вилли, а те двое, что были с тобой, они где? А сукры?» Даже в полутьме комнаты было заметно, как болезненная гримаса на миг исказила лицо Вилли. «Вот те двое как раз были всадниками, моими друзьями. Они погибли. И один из сукров тоже. Господи! Этим проходом теперь не воспользоваться. Кто-то, кто очень не хочет твоего возвращения в Блишем, прикормил возле него теней. Ребята пожертвовали собой, чтобы мы могли унести ноги. Тени были голодны. Я зажала рот рукой, от ужаса замутила, спросила шепотом. Но ведь они еще вернутся, всадники, в другой жизни. Нет. Смертная тень — конец пути для всех. Эти ребята знали, на что идут. Они пожертвовали собой дважды. Первый раз, когда пришли сюда, чтобы помочь мне. Ведь обратно в наш мир им уже не было пути. А в чем они должны были тебе помочь? Дана, я искатель. Вглядываясь в мое лицо, весомо произнес Вилли. В Блишеме почти все парни и девушки проходят через эту организацию. Это вроде ваших земных скаутов. Только у нас к этому относятся гораздо серьезнее. Молодежь учится выживать в любых условиях, сражаться, располагать к себе людей и нелюдей, быть готовым к опасностям и еще очень многим вещам, которые в нашем спокойном мире, в общем, ни к чему. Но для молодых важна сама возможность проявить себя, узнать, на что ты способен. И те, кто прошел через все испытания, оказался лучшим из лучших, получает возможность отправиться сюда, во внешний мир, чтобы использовать свои навыки уже всерьез. Полное название организации звучит как «Искатели Дэи». И смолк, ожидая моих вопросов. Он ведь не знал, что именно мне уже известно. Я невесело хмыкнула. «Долго же ты, лучший из лучших, меня искал. Если, конечно, Инга не напутала, что я и есть эта ваша Дэя». «Да, ты Дэя. В этом нет ни малейшего сомнения», — сказал, как отрезал Вилли. «И нашел я тебя очень быстро, всего через пару месяцев жизни в этом мире. Даже удивительно, что никто не додумался искать здесь, в городе, рядом с тем самым переходом, которым когда-то воспользовались будущие всадники. Хотя это всего лишь удивительное совпадение». «А почему раньше ничего не сделал?» Непочтительно перебила я. «Наверное, ты должен был сразу меня увести в ваш мир или кого-то проинформировать, уж не знаю». «Должен был», — заледенел лицом Вилли. «И я никогда себе не прощу, что нарушил инструкции, подверг опасности тебя, погубил ребят. Просто в тот день, когда я нашел тебя, я встретил еще и Лину и познакомился с твоей восприемницей. Помнишь, в первый мой день в гимназии вы подошли ко мне на перемене знакомиться, и ты сразу пригласила меня в гости. Сказала, что мама сегодня печет торт, нужен еще один рот». Я тяжело вздохнула. Какие же это были счастливые дни, меньше года назад. Знать бы прежде, дорожила бы каждым мгновением. Помню, конечно. Сашка Дятлов тогда болел, а мы с Кимкой хором сели на диету. Торт реально некому было есть. А маме ты очень тогда понравился. Она сказала, что из тебя вырастет большой добрый мужчина. Хотя куда еще расти-то? Вилли невесело улыбнулся. «Мне тоже понравились и твоя мама, и ее торт. И очень вдруг захотелось остаться, пожить среди вас еще какое-то время. Я говорил себе, что тебе всего 16, и впереди еще целых полтора года до того момента, как ты все вспомнишь. Какой же смысл уже сейчас уводить тебя в мир, пусть и прекрасный, но чужой и страшный для тебя? Отрывать от вас, от твоей мамы? Тогда у вас в гостях я понял, как сильно она любит тебя. Прежде я всегда знал, как мне поступать. Но в тот день впервые был сбит с толку. И, как оказалось, сделал неправильный выбор. Я должен был сразу доставить тебя в Блишем. «Как это доставить?» — взбеленилась я. «Как козу на веревочке, что ли?» Но парень выглядел таким подавленным, что не ответил на мой выпад, а я не стала настаивать. Повздыхала и спросила. «Скажи, если бы Артур не появился, ты пощадил бы меня? Не открыл бы мне, кто я на самом деле? Дал спокойно дождаться 18 и остаться в этом мире?» Но Вилли без раздумий помотал головой. «Нет, Дана, я бы никогда так не поступил. Пойми, это вопрос чести и верности властителю. Это моя клятва. Я пришел за тобой и сделал бы то, что положено. Вот твою маму мне пришлось обмануть». «Когда это?» — содрогнулась я. «Когда ты сказала, что она тяжело больна в больнице, я тут же отправился туда. Частично, но не все, рассказал ей о себе, предложил отправиться со мной в Блишем, где ее быстро бы вылечили. Она сначала отказывалась, была напугана, потом согласилась, но только при условии, что я не трону тебя. Вы с ней могли бы вместе жить в Блишеме, но твоя мама хотела, чтобы все шло по плану, чтобы ты прожила человеческую жизнь, вернула свою бессмертную душу. Пришлось пообещать. Может, со временем я сумел бы уговорить. Я как раз искал возможность отвезти ее в Блишем, но не успел». Я проглотила тугой колючий ком в горле и спросила. «Ладно, что насчет Кимки? Ты что, собирался кинуть ее, однажды свалив в этот ваш Блишем?» Голос мой взлетел вверх от праведного негодования за подругу. Тяжелый вздох дал мне понять, что и тут все непросто. «Я очень много думаю об этом. Ищу решение». Несколько отстраненно произнес Вилл. «Но сперва я должен найти способ отправить в Блишем тебя, чего бы мне это ни стоило, потому что сейчас тебе угрожает смертельная опасность. А уж потом, очень надеюсь, что твое проживание там будет хорошим аргументом для Лины. Я бы очень хотел, чтобы она согласилась жить со мной в Блишеме». Я так высоко подпрыгнула на кровати, что едва не слетела на пол. «А так можно? В смысле, я тоже могла бы... Ну, насчет Сашки!» Вилли заметно помрачнел. «Этого я не могу тебе сказать. Только властитель решает подобные вопросы, когда речь идет о людях из этого мира». Я надулась и выдала сердито. «А вот не захочет Кимка перебираться в какой-то средневековый город. Узнаешь тогда. Да она без карамельного латте не живет». Вилли уставился на меня с недоумением, но потом снова хлопнул себя ладонью по лбу со словами. «А, это ты Блишем называешь средневековым городом?» «Да, у нас там все иначе. Мы ничего не производим. Все необходимое получаем из пламени огня, в том числе и книги, и новейшие строительные материалы, и всякие засекреченные разработки. Достаточно четко сформулировать запрос. Да и своих изобретателей у нас хватает. Нынешний Блишем скорее похож на город будущего, мечту земных футурологов. Плюс именно в нашем мире уцелели всякие архаические создания, давно истребленные здесь. Так что у нас там полно того, что вы зовете волшебством. «Ясно, ясно», — замахала я руками. «Мечта сочинителя фэнтези, одним словом. В той комнате твой телефон надрывается. Сейчас разбудит Ингу». Вилли разом смолк, прислушался. «А, это, наверное, Саша звонит. Ищет тебя повсюду. Я пока на звонки не отвечал, ждал твоего пробуждения. Мы будем посвящать его в происходящее?» Меня снова затрясло. Увидеть Сашку, уткнуться в его плечо, рассказать о страшных событиях ночи хотелось до безумия. Но ведь я уже попрощалась с ним вчера вечером, вроде как сделала свой выбор. Если бы ночью он оказался рядом, то, скорее всего, погиб бы, пытаясь спасти меня или Ингу. Вилли, глядя в сторону, терпеливо ждал моего ответа. Мобильник в другой комнате стих и зазвонил снова. «Скажи, пусть приходит сюда», — простонала я, внутренне себя ненавидя. Вилл с готовностью рванул в соседнюю комнату, вернулся через минуту, но садиться уже не стал. «Он сейчас схватит машину и минут через 10 будет здесь. Посидит пока с вами, а мне бы очень хотелось проведать Лину». «А из твоего дома не опасно выходить? Теперь меня от страха бросило в жар. Если там тени выследили нас?» «Тени появляются только после захода солнца. Сукр в гараже будет охранять вас. Сейчас он выглядит иначе, чем ночью, но тоже весьма опасен». «А, ясно. Скажи, а почему Саня именно тебе так настойчиво звонил?» Вилли размышлял недолго. «Да он всем, думаю, звонил. Лине так вообще устроил допрос с пристрастием. Но насчет меня он давно что-то заподозрил. Может, потому что одно время часто забегал ко мне. Мы вместе готовились к школьной олимпиаде. И наверняка догадался, что я живу один, никакими взрослыми тут и не пахнет. К тому же мог видеть меня в одном месте, в лесу, где я никак не должен был оказаться. А когда начались все эти странные события, просто сложил 2 и 2. «Слушай, а тебе точно 17 лет?» Не удержалась я от вопроса. «Или ты просто так выглядишь, а живешь уже 1000 или 1000 лет?» «Ну, приблизительно 17». Вдруг расплылся в улыбке Вилли. «Время у нас все-таки другое, и годы никто не считает. Но дети и подростки всегда жаждут повзрослеть, поэтому каждый день отправляются на прогулку в Брит, следующий за Блишемом круг. Час там, и ты взрослеешь на свою суточную норму. Правда, многие девчонки уже лет с 15 за границей города не ногой». Пока он говорил, я собиралась с духом для следующего вопроса, куда более важного. Страшновато было. Но я спросила: «Ты знаешь что-нибудь про мою дочь?» «Конечно», — отозвался Вилл, как ни в чем не бывало. «Я с ней хорошо знаком». «Что? Она жива?» «Дана, ну я же только что тебе объяснил. Состариться в Блишеме проблематично, а умереть и вовсе можно только по личному распоряжению властителя. Когда я и еще несколько человек собирались в этот мир, нас пригласили во дворец на посвящение и торжественный пир. Вот, кстати, сейчас покажу». У меня возникла дикая идея, что сейчас он представит мне фотки с той пирушки, и там я увижу свою дочь и... своего, получается, бывшего мужа. Но Вилли отошел к старинному комоду в изножье кровати, опустился на корточки и порылся в ящиках, а потом повернулся ко мне, держа на уровне груди и растягивая за рукава черно-белую футболку. Ее украшал принт, изображенное легкими штрихами лицо девушки с толстой косой, уложенной вокруг головы. Подбородок гордо вскинут, взгляд прямой, а глаза печальные. По кругу шли незнакомые мне письмена. «Твоя дочь вручала нам эти футболки». «А кто это? И что написано?» Вилли глянул на меня удивленно, покачал головой и вздохнул сочувственно. «Так напугалась ночью, что себя не узнаешь. А написано «Искатели Дэй». Твоих портретов во дворце много, но этот самый удачный». Меня подмывало спросить, а не ошибся ли он? Я ведь на эту красивую, грустную девушку, ни капли не похожа. И дело даже не в том, что она старше меня лет на 5. Она просто другая. Жаль, что узнал меня не только Вилли. «Как зовут мою дочь?» «Параклея. Это ты так ее назвала. Хотя теперь это имя у нас очень популярно. Погоди. Проверю Ингу». Унесся за дверь, и у меня осталось четкое ощущение, что о моей дочке Вилл что-то намеренно не договаривает. Это было мучительно. «Ты уже можешь встать?» Снова заглянул он в комнату. «Тогда иди сюда и присмотри за Ингой. Она опять неспокойна. А я какой-нибудь еды разогрею. Твой Дятлов наверняка не ел и не пил, пока тебя искал». Отшвырнув с ног одеяло, а заодно и тяжкие раздумья, я босиком по пушистому ковру перебежала в гостиную, хорошо мне знакомую. Инга, спеленутая еще похлеще меня, лежала сейчас на том самом диванчике, где мы так часто сиживали с Кимкой. Парни обычно располагались прямо на ковре. Болтали, смотрели телек на полстены, особенно всякие концерты или важные для парней матчи. Трудно поверить, что это беззаботное время было совсем недавно. Инга в самом деле металась, пыталась освободить руки, пришлось придерживать ее, бормотала что-то, переходя с языка на язык, все мне незнакомые. Я даже погладила ее по голове и по щеке, стараясь успокоить. Не сказать, чтобы Инга Конрад мне особо нравилась, но сейчас я думала о ее мужестве, до которого мне никогда не дорасти. Лететь ради моего спокойствия в неизвестность с завязанными глазами, зная, что ею легко пожертвуют, что она, в общем-то, не в счет. Тот гадкий сукр хотел скормить ее тени, чтобы спасти меня. А Инга, даже обрушиваясь в неизвестность, не сдернула повязку, не хотела никого убивать. Но тут я услышала, как подъехала к дому машина, и Вилли, выглянув из кухни, спросил со смешком: «Не тянет спрятаться?» «Есть немного». Но Сашка уже ворвался в гостиную, подскочил, рухнул на ковер и крепко обнял мои колени. Раньше он никогда не позволял себе такой демонстрации чувств. Впрочем, Вилл моментально испарился в сторону прихожей, а Инга все еще не пришла в себя. «Ругаться будешь?» — спросила я осторожно. «Учти, мне этой ночью и так досталось». Но Дятлов молчал, и я забеспокоилась всерьез. «Саш?» «Богдана, что ты творишь?» Голос звучал без обычной смешинки, хрипло и сухо. Я изо всех сил изобразила покаянный вид, хотя, честно сказать, особой вины за собой не ощущала. Мой побег из дома и сейчас казался мне правильным и даже благородным решением. «Мне казалось, что мы с тобой — это нечто большее, чем друзья или школьная парочка, что мы две половинки, как ни глупо звучит». «Так и есть. Ага». «А на деле оказалось, что ты в любой момент можешь начать действовать по своему плану. Если я хочу быть рядом, то должен глаз с тебя не спускать. Так, да?» «Ну, то есть, нет, не так», — зачастила я. «Просто ты тоже должен меня понять. Я проснулась в маминой комнате и вдруг осознала, что жизнь моя превратилась в кошмар. Что я уже и не живу практически, только трясусь от страха. и неправильно втягивать в эту жуть того, кто мне по-настоящему дорог. Уф, подействовало. Сашка вроде как выдохнул, сел рядом и приобнял меня за плечи. Спросил гораздо мягче. «Расскажи, чего ты боишься?» «Да всего, говорю же тебе. Боюсь тех, кто охотится за мной. Боюсь того, во что я превращаюсь по ночам. Боюсь, что из-за меня может погибнуть кто-то близкий. Ты, Кимка, Вилли. Как уже погибли водитель такси, мой отчим, и два всадника этой ночью. Боюсь, что память вернется неожиданно, и я кого-нибудь испепелю взглядом. А если нет, то все равно стану почти инвалидом. Боюсь оставаться в этом мире, но того другого мира боюсь еще больше». Я перевела дух. Сашка скользнул ладонью по моей шее, запустил пальцы в волосы. Мне всегда нравилось, как он это делает. Пальцы у него теплые и ласковые. «Это все? Или ты остановилась передохнуть?» «А по-твоему, этого недостаточно? Я же захлебнулась от возмущения. Он одним вопросом вроде как обесценил мои кошмары». «Да нет, ничего так вполне. Просто я подумал, что еще ты боишься вспомнить, что связывает вас с Артуром, потому что эти воспоминания могут перевернуть твою жизнь». «Это не я, а ты этого боишься», — пробормотала я. «Возможно, хотя не совсем верно. Больше всего я боюсь за тебя. Пожалуйста, расскажи все, что случилось этой ночью». И я рассказала. Четко, с деталями, словно отвечала вызубренный урок. Потом спросила: «Ты правда подозревал в чем-то Вилли?» «Ну, как сказать? Я давно догадался, что он живет в этом особняке без родителей. Денег не считает. Потом однажды увидел его в лесу. Подозреваю, что он тогда спас мне жизнь. Да, а вот еще хохма. На прошлый Новый год он присмотрел для Линки подарок, что-то такое на шею, и попросил меня глянуть, нормально ли будет. А я в каталоге проверил цену и сказал, что не советую такое дарить. Возникнут вопросы, если не у Лины, то уж точно у ее родителей. А что там было не так с ценой? Стоила побрякушка примерно столько же, сколько машина Линкиного отца». Я хихикнула, но тут вспомнила кое-что еще и сменила тему. «Скажи, ты согласился бы уйти туда, в Блишем? Вот Вилл говорит, что это невероятный город, что там безумно интересно и здорово. Но у меня-то выбора нет. Здесь я буду незрячий, и то, если раньше не убьют. То есть, теоретически, ты мог бы уйти за мной из этого мира?» «Мог бы», — твердо ответил Дятлов. «Так что даже не мечтай избавиться от меня. Только сначала устроил бы маму, чтобы она не зависела от закидонов отца». «Но учти, у меня там дочка. Я, как говорится, девушка с приданным». «Все нормально, я ее удочерю», — с самым серьезным видом заявил Дятлов. «Вот это вряд ли. Она наверняка нашего возраста или даже старше». Я вспомнила слова Вилли, что дети Блишема обычно не застревают в детском или подростковом возрасте. «Неважно. И у нее уже есть отец, по совместительству правитель того мира». «Плевать, я с этим разберусь». Сашка мягко притянул меня к себе. Наши губы сблизились, проблемы разом откатились на задний план. «Может, хватит? Я ведь не умерла. Шли бы бесстыжие в другую комнату». Скрипучий голос заставил меня подскочить. «Господи, мы совсем забыли об Инге. Хорошо, хоть не рухнули на нее. Ой, прости, я думала, ты спишь». «Проснулась уже. Ты же ничего не видишь», — невинным голосом уточнил Сашка. «Ага, зато все отлично слышу. «Ой, тазик принесите!» — крикнула Инга, стремительно зеленея и делая глубокие вдохи. Я рванула в ванную. К счастью, к моему возвращению Инга смогла продышаться и снова откинулась на подушку. «Ладно, это не из-за ваших лизаний», — процедила она. «Просто вернулось чувство падения в пропасть». Я встала коленками на ковер и погладила ее по руке. «Прости, что так вышло ночью». «Тебе-то за что извиняться? Еще когда сукры нас рассадили по отдельности, я поняла, что мною при случае заткнут пасть какой-нибудь голодной тени. Это ведь жизнь, да и ценится, как все сокровища Блишема. Моя ничего не стоит». «Перестань, Инга, все не так». «Да так, поверь. Спасибо хоть этому Блишемцу. Раньше я была о них худшего мнения. Кстати, он симпатичный? Вроде мне теперь полагается в него влюбиться после чудесного спасения». «Вилли очень славный, но Инга, у него уже есть девушка, моя лучшая подруга». «Кто бы сомневался?» Проскрипела Конрад и рывком перевернулась на бок спиной к нам. Мне было жаль Ингу. Она наверняка старалась быть доброй девчонкой, но жизнь пока не давала ей шансов. Где-то очень знакомо зазвонил мобильник, и я в растерянности закрутила головой. Сашка походил по дому, отыскал где-то мой телефон, все еще звонивший, глянул на табло. «Абонент неизвестен. Ответишь?» Я уже нажала кнопку, голос в трубке был незнакомый. Взрослый голос, даже старческий, дребезжащий. «Богдана?» «Да, это я». «Мы с тобой виделись в больнице, точнее, в моем кабинете. Ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем?» — пискнула я, понимая лишь, что это как-то связано с Артуром. «Твой знакомый на этот раз ушел дальше балкона. Больницу мы уже обыскали. Теперь вот пытаемся понять, кто помог ему исчезнуть. Учитывая, что он едва стоит на ногах и в очень плохом состоянии». «Это не я. Что вы? А его не похитили?» «Хирург. Я его вспомнила. Конечно, принял мои слова за шутку или открытое издевательство. Хотя мне-то в голову тут же полезли тени и те, кто ими заправляет». И заговорил еще более жестко. «Одежду ему кто-то предоставил. Больничные штаны он любезно оставил на койке». «Ладно. Сейчас буду звонить, подключать полицию. Кстати, мы по-прежнему ничего не знаем о его семье и месте проживания. Так что если тебе этот парень не совсем безразличен, и ты хоть что-то знаешь?» «Конечно, да. То есть, не знаю, но тоже буду его искать». Врач отключился, не прощаясь. Артур пропал. Я растерянно поглядела на Сашку. «Как думаешь, почему?» Дятлов с недоброй ухмылкой передернул плечами. «Ясное дело. Снова отправился тебя искать». «Но зачем? Он ведь думает, что мы еще вчера убрались из города». Мой друг задумался, как всегда устроил пятерней форменный бедлам у себя на голове. «Ага, начинаю понимать. У них же в палате телевизор есть, верно?» «Вроде бы. Не помню». «Точно есть. А когда я выбегал из твоего дома, у ворот стояла машина регионального новостного канала. Снимали сюжет об исчезнувшем таксисте. Артур мог увидеть сюжет в новостях, узнать твой дом. Или просто в инете проверить новости, если врачи имели глупость отдать ему телефон». «Он бы тебе позвонил первым делом?» «Может, и звонил, да мне не до того было». Дятлов вытянул из кармана джинсов мобильник, проверил. «А, ну точно. Он был активен». «Сашка!» — Да я правда не слышал. Наверное, как раз гнал на частники сюда. Думаю, нам нужно найти его поскорее. Он же ранен, предположила я не слишком уверенно. Выходить из дома было страшно. К тому же после диких скачек по небу мои руки, бедра и спина болели, ныли и нехорошо щелкали при малейшем движении. Так, ладно, вы останетесь здесь, а я поищу этого типа, решил Дятлов. Только дождусь нашего пришельца из параллельного мира. Вилли? Он, наверное, не скоро придет. Ага, как раз сейчас Лина признается ему, что тоже следила за тобой с целью похищения, но привязалась к нашему миру и к тебе всем сердцем и передумала. Думаю, они куда приятнее проводят время, вздохнула я. Иди лучше сейчас, с нами же Сук расстается. Сашка медлил, уходить ему явно не хотелось. Поглядел в сторону Инги, обратился к ее спине. «С Укром оставаться безопасно?» «Не сомневайся», — глухо донеслось в ответ. «Ладно, тогда пошел». «Только не тащи его сюда», — снова подала голос Конрад. «Кого? С Укра?» «Нет, убийцу». И она рывком натянула одеяло на темную макушку. Сашка вытащил из кармана еще и мое зарядное устройство, вручился словами: «Заряди хорошенько телефон и жди звонка. Я сообщу, когда найду его, ну или не найду. И без глупостей, Данка. Очень тебя прошу». Я высоко вздернула брови. «О чем это ты?» Вместо ответа он привлек меня к себе и снова поцеловал, с каким-то отчаянием даже, и рванул прочь. Когда стукнула входная дверь, я повернулась к Инге, заранее мысленно потирая руки. Мне не терпелось подробно расспросить, что она знает о Дее, то есть обо мне. Но сначала стоило позаботиться о чае и о чем-то более существенном. Что там нам приготовил Вилли? Ой, забыла Сашке сказать насчет еды.